Ее манера выражаться причудливая и очень красочная. В моем состоянии могла стать последней каплей. Я прохрипел: «Голова». Она сказала: «Кошмар! Но от алкоголя тебе станет только хуже. Может, я сумею тебе помочь?» И она положила ладонь мне на голову. Кончики ее пальцев, легко касающиеся моих висков, были прохладными. Они рисовали небольшие круги, которые успокаивали биение в моих венах. Под ее прикосновениями мое тело расслабилось, и мне показалось, что я вот-вот усну рядом с ней, такой тихой и нежной. Она прилегла рядом со мной и положила руку мне на щеку. То же самое нежное прикосновение прохладной плоти. — Да ты весь горишь, — удивилась она. Я пробормотал: — это головная боль. Когда ее пальцы нагрелись о мою кожу, она перевернула ладонь тыльной стороной. О, прохлада! Какая у нее прохладная ладонь! Я сказал: — так приятно. Спасибо тебе, Либби. Я взял ее руку, поцеловал пальцы и снова приложил их к своей щеке. Она хотела что-то сказать. — Гидеон, что... не обращай внимания. И когда я именно так и поступил, она вдруг продолжила: ты когда-нибудь думал о нас? В смысле, к чему все идет и вообще? Я не ответил. Мне кажется, что с женщинами всегда все сводится именно к этому. Местоимение во множественном числе и желание непременно определить статус отношений. Если мужчина думает о нас, значит, существует это мы. Она сказала: ты обратил внимание на то, сколько времени мы проводим вместе? Довольно много. Да ладно, мы же типа спим вместе. А еще я заметил, что женщины обладают восхитительной способностью констатировать очевидное. Так ты считаешь, нам следует продолжать в том же духе? Ты считаешь, что мы готовы для следующей стадии? В смысле, что касается меня, то я совершенно готова, по-настоящему готова к тому, что идет следом, а ты? С этими словами она закинула ногу мне на бедро, обвела мою грудь руками, едва заметно выгнула корпус, прижавшись ко мне лобком. И я тут же оказался в прошлом. С Бет, в тот момент наших с ней отношений, когда предполагается, что между мужчиной и женщиной должно произойти нечто большее, но этого не происходит, по крайней мере, для меня. С Бет, этим большим было провозглашение долгосрочных взаимных обязательств. Мы уж тогда были любовниками целых 11 месяцев. Она работает в Восточной Лондонской консерватории, осуществляет связи с музыкальными школами, откуда консерватория набирает студентов. Раньше она тоже была музыкантом, играла на виолончели. Для консерватории она идеально подходит, потому что говорит, во-первых, на языке инструмента, во-вторых, на языке музыки и, самое главное, на языке детей. Сначала я не замечаю ее. Не замечаю вплоть до одного происшествия. Ученица одной из школ убегает из дома и ищет прибежище в консерватории. Само собой, консерватория не может пойти на это. Как нам становится известно, девочка не может заниматься музыкой дома, так как ей запрещает приятель матери. Также мы узнаем, что данный приятель имеет свои планы на девочку.